Здесь краткая биография его. Вы видите, он родился в Чехии, в селе Гусиец. Сейчас мы немножко подробнее о нем послушаем. Пожалуйста. Дингус родился 6 июля 1373 года в торговом городе Гусинец, расположенном на краю Богемского леса. Его родители были почтенными, хотя и бедными, горожанами. Мальчику было дано хорошее образование, хотя он рано потерял отца. Блестящий ученик Янгус получил много ученых степеней еще до того, как ему была присвоена степень доктора богословия. Личная жизнь Янгуса была безупречна и чиста. При всей своей ярости враги не могли найти в ней ничего, в чем бы они могли упрекнуть его. В своей профессорской деятельности Гус поддерживал себя постоянной молитвой. Это был профессор, молившийся о мудрости для исполнения своего долга. В начале 15 века был осуществлен перевод Библии на чешский язык, который сделал Ян Гус. Его целью было на родном языке донести до верующих Слово Божье.